Глава 5. Старшина Песков сидел у себя в коптерке и суровой ниткой резал мыло, готовясь к предстоящему его роте банному дню. В это время его позвали к телефону, и комбат Пахомов приказал немедленно разыскать Чонкина, выдать ему оружие, прот-паек на неделю и подготовить к длительному несению караульной службы. Какой именно службы и почему длительной, старшина не понял, но сказал «есть», потому что привык выполнять приказания беспрекословно согласно уставу. Каптенармуса Трофимча, который помогал ему резать мыло, он послал на прот-склад, а Дневального Алимова отправил разыскивать Чонкина. После этого нарезал остальное мыло, вытер руки о полотенце и сел писать письмо своей невесте, которая жила в городе Котласе. После срочной службы старшина прослужил еще 2 года. Теперь хотел опять продлить срок, но невеста этого не одобряла. Она считала, что женатому человеку лучше работать где-нибудь на заводе, чем служить в армии. Старшина Песков с этим был не согласен. Он писал: «А еще, Люба, вы пишете, что гражданская жизнь лучше, чем военная. Вы, Люба, имеете об этом неправильное понятие, потому что для каждого воина Красной Армии есть главное — переносить все тяготы и лишения воинской службы, а также воспитание подчиненных. Вы знаете, что наша страна со всех 4 сторон находится в капиталистическом окружении, и враги только и метят на то, чтобы задушить советскую страну, а наших жен и детей угнать в рабство. Поэтому Красную Армию ежегодно призываются на военную службу молодые воины, дети рабочих и трудового крестьянства. И мы, закаленные воины, должны передавать им свой боевой опыт и воинское мастерство в деле воспитания молодого поколения. Но вопрос этот очень серьезный. К людям надо проявлять ежедневную строгость, потому что ты с ними будешь по-хорошему, а они к тебе обернутся свиньей. Возьмем, к примеру, простую семью. Если не будешь воспитывать ребенка в строгости с ремешком, то он вырастет жулик или хулиган, а дети, Люба, цель нашей жизни. А если не иметь цели, то можно повеситься или застрелиться. Вот вам пример: Маяковский, Есенин». Старшина поставил точку, обмакнул перо в чернила и стал обдумывать следующую фразу. Он хотел как-то связать воедино вопросы семьи и брака и обороноспособности государства. Но как именно сделать это, еще не знал. И тут его сбили с толку. Кто-то постучался в дверь. «Войдите», — разрешил старшина. Вошел Чонкин. Он был так огорчен своей оплошностью на политзанятиях, что даже забыл, что нужно о своем прибытии доложить по уставному, и спросил просто: «Звали, товарищ старшина?» «Не звал, а приказал явиться», — поправил старшина. — «Выйдите и доложите, как положено». Чонкин повернулся к дверям. — «Отставить», — сказал старшина. — «Как нужно поворачиваться кругом». Чонкин постарался сделать все как надо, но опять перепутал и повернулся через правое плечо. Только с 3-го раза у него получился поворот более или менее гладко, после чего старшина, наконец, снизошел к нему, разрешил выйти и, вернувшись, доложить о прибытии. Потом сунул ему в руки устав караульной и гарнизонной службы и отправил в казарму учить обязанности часового. А сам остался дописывать письмо, наполняя его новыми, возникшими в результате общения с Чонкиным, мыслями. «Вот, Люба, к примеру, у вас на заводе работает инженер с высшим образованием, имеет в своем подчинении 10-12 чел. Он может приказать им что-нибудь только по работе. А после работы или во время выходного дня они ему уже не подчиняются и могут делать, что хотят, как говорится, ты сам по себе, а я сам по себе. У нас такого положения быть не может. У меня в роте 97 красноармейцев и младшего комсостава. Я могу им в любое время отдать любое приказание, и они выполнят его беспрекословно, точно и в срок, согласно уставу и воинской дисциплине, хотя я имею образование 5 кл. На этом месте его опять оборвали. Дверь отворилась, в коптерку кто-то вошел. Думая, что это Чонкин, старшина, не повернув головы, сказал: «Войди, постучись и войди снова». Ему ответили: «И тебе постучусь». Старшина волчком развернулся на табурете, одновременно вытягиваясь, потому что увидел перед собой подполковника Пахомова. «Товарищ подполковник, за время вашего отсутствия в роте никаких происшествий...» — начал было он, приложив руку к пилотке, но подполковник его перебил. «Где Чонкин?» «Отправлен для изучения устава караульной гарнизонной службы», — четко отрапортовал старшина. «Куда отправлен?» — не понял Пахомов. «В казарму, товарищ подполковник», — отчеканил Песков. «Ты что, сумасшедший?» — заорал на него подполковник. «Его самолет ждет, а ты тут будешь с ним уставами заниматься? Я тебе по телефону что сказал? Немедленно позвать Чонкина и подготовить к отправке!» «Есть, товарищ подполковник!» — старшина кинулся к дверям. «Погоди! Сухой паек получили?» «Трофимыч пошел, и все нету. Может, с кладовщиком разговаривает?» «Я вот ему поразговариваю». «Тащите его сюда вместе с продуктами!» «Сейчас я пошлю Дневального», — сказал старшина. «Отставить Дневального!» — сказал Пахомов. «Не Дневального, а сам! И бегом!» «Погоди! Даю тебе 5 минут. За каждую лишнюю минуту сутки ареста, понял? Бегом!» Со старшиной подполковник разговаривал совсем не так, как час назад с командиром полка. Но и разговор старшины с Чонкиным был мало похож на его разговор с подполковником. Что касается Чонкина, то он мог в таком духе разговаривать разве что с лошадью, потому что она по своему положению была еще ниже его, а уже ниже лошади никого не было. Выскочив на улицу, старшина поглядел на свои карманные часы, засек время и пошел было шагом, но потом, оглянувшись и увидев, что подполковник Пахомов следит за ним в окно, побежал. Бежать надо было 400 метров, в противоположный конец городка. На этом пути не было ни одного строения, за которым можно было бы укрыться и тайком от комбата передохнуть, и старшина Песков чувствовал себя как на пристреленной местности. Ему было 25 лет, но за 2 года сверхсрочной службы он бегал только 1 раз, и то по тревоге, когда уклониться от бегания не было никакой возможности. Отвычка от этого занятия давала себя знать, да и жара, надо сказать, стояла немалая. На продуктовом складе было, как всегда, полутемно и прохладно. Редкие солнечные лучи, пробиваясь сквозь дыры в стене и в крыше, пронизывали помещение, вырывая из полутьмы какие-то ящики, бочки, мешки и говяжьи туши, подвешенные к перекладине поперек склада. У полуоткрытых дверей сидел кладовщик-дудник и, подперев подбородок рукой, дремал, разомлев от жары. Стоило ему заснуть, как подбородок соскальзывал с потной ладони. Дудник ударялся подбородком об стол, открывал глаза, смотрел на стол подозрительно и враждебно, но не в силах устоять перед соблазном, снова подводил руку под подбородок. Высунув язык, влетел на склад старшина Песков. Он опустился рядом с Дудником на ящик из-под крупы и спросил: «Ты Трофимыча не видел?» Дудник снова трахнулся об стол и осоловело посмотрел на Пескова. «Чё?» Старшина посмотрел с уважением на подбородок Дудника, который выдерживает такие удары. «Зубы целы?» — спросил он. «Зубы-то ничего», — сказал Дудник, встряхивая головой и зевая. «Я вот боюсь, стол придется в ремонт отдавать. Кого ты спрашивал?» «Трофимыч здесь был?» «А, Трофимыч, Трофимыч был», — сказал Дудник, закрывая глаза и снова подставляя руку под подбородок. «Погоди ты спать!» — старшина потряс его за плечо. «Куда он пошел?» Не открывая глаз, Дудник махнул свободной рукой в сторону дверей. «Туда!» Поняв, что толку от Дудника не добиться, старшина вышел наружу и остановился в раздумье. Куда идти? Он перебрал в уме все места, где мог бы быть Трофимыч. Но тот мог быть где угодно. И придумать сейчас что-нибудь более или менее вероятное старшине было не так-то просто. Он вынул из кармана часы и посмотрел на них. С момента получения им приказания шла шестая минута. Старшина вздохнул. Он знал, что подполковник Пахомов слов на ветер никогда не бросает. И Песков вдруг только сейчас понял, что происходит, вероятно, что-то сверхважное, раз Чонкина отправляют куда-то на самолете. Может быть, сам Чонкин вдруг стал очень важным? Его, старшину Пескова, ни разу не возили на самолете. Мысль о важности происходящего заставила его мозг работать продуктивней. Старшина еще раз прикинул, где именно мог прятаться Трофимыч, и уже не колеблясь бросился к военторговскому магазину. Песков не ошибся. Трофимыч стоял в пустом магазине рядом с продавщицей Тосей и рассказывал ей содержание фильма «Сердца четырех». На полу у его ног лежал вещмешок с сухим пайком для Чонкина. Через минуту после этого подполковник Пахомов, выглянув в окно, увидел такую картину. По тропинке в сторону казармы с вещмешком на плече мелко подпрыгивал Трофимыч. Сзади, подталкивая его кулаком в спину, бежал старшина Песков. К вечеру того же дня, сидя в отдельной камере батальонной гауптвахты, старшина Песков продолжал письмо своей невесте из города Котласа. «А вообще, Люба, — писал он, — жизнь армейская, конечно, не сахар. Это же есть такие люди, которые пользуются своим положением не для укрепления воинской дисциплины, а совсем обратное, с целью, чтобы издеваться над своим подчиненным. И, конечно, в гражданской жизни такого положения не бывает, потому что там каждый человек, отработав свои 8 часов на производстве, считает себя уже свободным. И если какой инженер или мастер прикажет ему что-нибудь, так он может послать его куда подальше. И правильно сделает.